Глава 12. Анита Вешнева. «Захар Андреевич», — шепчу в трубку, очень радуясь, что босс, несмотря на свою занятость, все же принял звонок от меня. «Да, Анита», — раздается его спокойный, уверенный голос. «Что-то случилось?» «Да». «С ребенком?» — появляются в голосе Захара нотки беспокойства. «Нет, с малышом все в порядке», — заверяю я. «Хорошо», — облегченно отвечает босс. «Что тогда?» «У нас, то есть у вас». Тут же поправляю себя. «Гости». «Какие гости?» — напрягается босс. «О ком вы?» «Вернее, одна гостья. Мать ваша». «Моя мать?» — обескураженно спрашивает босс. «Что? Что ей нужно?» «Откуда я знаю, Захар Андреевич, что ей нужно?» — сердито шепчу я. «Она вообще мне нагрубила. И недовольна, что вы ей ничего не рассказали про меня и ребенка. Я, знаете ли, не пылала желанием поселиться в вашем доме. Вы сами меня привезли, и теперь...» «Все, Анита, я понял», — обрывает меня босс. «Держитесь там, я скоро буду». Я глубоко вздыхаю. «Но, Захар, ну дает. Мог бы на самом деле поставить мать в известность. Тем более в таком важном деле, как рождение ее внука. Мог бы объяснить ей все нюансы и наш с ним договор. А то вышло очень неловко. Вот пусть теперь приезжает и сам все разруливает. А я из своей комнаты не выйду, чтобы снова не попасться на глаза будущей бабушке». Босс въезжает на территорию особняка ровно через полчаса. Вот как поторопился вызволить меня из неловкой ситуации. «Как это понимать, Захар?» – раздается из домашнего кабинета босса строгий голос его матери. «Мне очень сильно, просто позарез захотелось томатного сока. И я была почти на полпути к лестнице, когда меня остановил голос Марины. «Мам, мы с Анитой взрослые люди. И сами разберемся, как нам жить». Раздается голос босса. Я притормаживаю. «Да, я знаю, подслушивать нехорошо. Но Захар Андреевич говорит сейчас про меня, и я хотя бы так смогу понять его намерения». «А ты не мог найти девушку из своего круга?» — кипятится Марина. Я вспыхиваю. «Вот значит как. Я не из их круга». «Я искал мать для своего ребенка», — спокойно отвечает Захар. «И нашел лучшую девушку на эту роль». Я вспыхиваю еще больше. Я лучшая, по мнению Захара. Улыбаюсь и поглаживаю животик. «Тебе не кажется, что лучше, чтобы твоей женой и матерью твоего ребенка была одна и та же женщина?» — хмыкает Марина. «Мам, я не собираюсь жениться», — заявляет Захар. «Ни на Аните, ни на девушке, как ты выразилась, из нашего круга». «Это почему еще?» — спрашивает мама вслух, а я про себя. «Ты помнишь, как все случилось с Каролиной?» — тихо говорит Захар. «Из-за одной идиотки ты теперь на себе крест ставишь?» — хмыкает мать. «А до нее еще была Диана», — напоминает босс. «Однако сколько же отношений было у Захара Андреевича?» «Ну, раз-два не повезло, с третьей точно повезет», — оптимистически заявляет Марина. «Нет, третьей не будет». Я сникаю. Вот почему босс не торопится сделать мне предложение. Видимо, его предали. И не один раз. После этого он боится обжечься. А я? Я тоже много раз обжигалась в отношениях. «Твоя секретарша беременна. На 5-м месяце. От тебя», — напоминает Марина. «У нас с ней будет ребенок. Мы – родители. Мы будем воспитывать малыша вместе». «И как вы умудритесь это сделать, не вступая в отношения?» – хмыкает мать. «Или Анита – суррогатная мать?» Я вспыхиваю снова. «Как это суррогатная? Я настоящая! И я не отдам им своего ребенка». «Анита – настоящая мама. А я – настоящий отец», — снимает мои опасения босс. Марина цокает. «И для этого нам не обязательно вступать в отношения. припечатывает босс. «Значит, он все-таки не хочет со мной отношений. Вот это обидно. Но с другой стороны, он был честен со мной с самого начала. Мы просто родители нашего малыша. Нас связывает только ребенок». Босс вылетает из своего кабинета, а я еле как успеваю отскочить от двери. «Анита?» Смотрю на Захара, насупившись. «С вами все в порядке?» А у меня чуть слезы из глаз не брызгают. Разворачиваюсь и иду от него в свою комнату. «Анита!» Догоняет меня босс. «Что случилось?» «Давайте Но договорить Захар Андреевич не успевает. Я закрываю дверь прямо перед его носом. Босс стучит несколько раз, потом ругается, и я слышу отдаляющиеся шаги. Опускаюсь на кровать и даю волю слезам.